Она тогда уже знала. Адриен ей сказал. Она никогда не говорила с вами наедине. У вас не сложилось впечатление, что она вас боится? Меня? Почему бы ей меня бояться? Если ее муж признался ей в том, что вы ждете ребенка, ну, тогда, конечно, было бы иначе. Но я ни за что бы на свете не согласилась, чтобы он сказал ей об этом, и не только из-за нее, но и из-за других. Из-за ваших сослуживцев, из-за всех, а также из-за моего отца. А что произошло неделю спустя? Однажды утром, прежде чем разбирать почту, он быстро в полголоса сказал мне: «У меня есть один адрес, мы договорились на сегодняшний вечер». В этот день, когда мы вышли из управления, он не сразу повез меня на улицу Калинкур. Из предосторожности он оставил машину на бульваре Клиши, и мы пошли пешком на улицу Лепик. — А вы не передумали? — Я боялась этой старухи, но решилась. — А он? Через несколько минут он вышел и подождал меня на тротуаре. Как и полагалось, Мегре отдал отчет Комелю. Не произошла ли утечка информации из кабинета судьи? Комелю был не такой человек, чтобы распространять подобные сведения. Может быть, Ленен, поставленный в известность, как полагалось защитнику, оказался менее скромным. Разглашать это дело было не в интересах его клиента. И хотя Ленен неоднократно делал промахи, на этот раз он промолчал. Вероятнее всего, автор анонимного письма, видя, что в печати ничего не появляется, обратился прямо в газеты, и журналисты сами провели следствие. Мадам Малетье, которая по-прежнему все отрицала, была арестована, и вся эта история теперь тоже красовалась на первой странице газет. Комелио был вынужден привлечь к ответственности и девушку, правда, временно оставив ее на свободе. Жосе обвиняется еще в одном преступлении, так же, как и его любовница. Если Аннетты привлекли к делу, то все только жалели ее, а тяжесть ответственности целиком взваливалась на плечи ее любовника. С каждым днем вокруг Жосе сгущалась атмосфера ненависти. Даже его близкие и знакомые говорили о нем неохотно и старались представить дело так, как будто они почти с ним не общались. Я был знаком с ним, как и все, но в основном я дружил с Кристиной, необыкновенная женщина. Необыкновенно жизнелюбивая, конечно, а в остальном ей был бы нужен не такой муж. А когда их расспрашивали, они были не способны сказать, какой муж ей был бы нужен. По-видимому, она была создана главным образом для того, чтобы жить своей собственной, совершенно независимой жизнью. В течение некоторого времени это была большая любовь. Все недоумевали, почему? Ведь в Жоссе не было ничего от Дон Жуана. А кроме того, он был слабохарактерный. Никому и в голову не приходило, что Кристине могло быть интересно сломить этого слабохарактерного человека. Мегре спрашивал, она его больше не любила? Каждый из них жил своей жизнью. Они все сильнее разобщались, особенно с тех пор, как он влюбился в свою машинистку. Кристина от этого страдала? Трудно было сказать, что чувствовала Кристина, она не любила говорить о своей личной жизни, даже о том, что касалось ее любовников. Собеседник укоризненно смотрел на Мегре, как будто комиссар вел игру не по правилам. Она любила выдвигать молодежь, не так ли? Она часто посещала выставки молодых художников, просмотры. У нее, говорят, были свои любимцы. Возможно, что она иногда помогала начинающим. Не можете ли вы назвать их? Это трудно. У нее хватало так-то не хвастаться ими. Однажды, помню, она помогла одному художнику тем, что привела своих друзей и знакомых журналистов на его первую выставку. Как его звали? Не помню. Кажется, он был итальянец. Это все? —